Глава вторая. Охота на дьявола. Сегодня этот день настал. Сегодня я верну свой долг. Хэшан Махаяна не позволил себя спасти, но я могу спасти другого. Этот другой — учитель Тай. 10 лет назад он переехал из Китая в Россию. Он учит здесь традиционному ушу. Это древнее боевое искусство. Ему нет равных как по эффективности, так и по сложности обучения. Но одно дело учить, и совсем другое — учиться. На мой взгляд, учитель Тай попусту тратит драгоценное время. Однажды я подсмотрела, как он тренировал своих учеников. Это были обычные люди, неуклюжие, недалекие, примитивные. От них не требовалось ничего сверхъестественного. Их не заставляли бегать по отвесным стенам, прыгать с высоких скал или разбивать голыми руками огромные валуны. От них требовалось только добросовестно тренироваться. Но и на это они были не способны. Они не понимали простейших вещей. Больше того, они даже не старались их понять. Тренировка проходила на заднем дворе средней школы. Начиналась она в 7 часов вечера, однако приходили ученики, когда хотели, на полчаса позже, на час, на два. Некоторые заявлялись перед самым концом. Словом, дисциплины здесь и не пахло. Попробовала бы я так тренироваться. Да меня просто бросили бы на съедение крокодилам и были бы правы. Нет, люди не могут перенять подлинную традицию, это слишком трудно. Ежедневно, годами тяжело тренироваться — кто сейчас способен на это? В ушу есть методы трудные, есть методы сложные, есть методы трудные и сложные одновременно. Если метод не трудный и не сложный, он не является действенным. Вот правила, на которые нужны опираться и которые не способны понять современные люди. Все они взыскуют фанфа, хитрого способа, при помощи которого можно в короткие сроки стать мастером. Но такого способа нет. Единственный способ — тяжелый труд и самоотречение. Часами стоять столбом, стелиться по земле, как змея, взмывать в воздух, как ласточка, набрасываться, как тигр, отскакивать, как антилопа, бить пальцами в чан, наполненный гравием, так что чернеют и сходятся ногти, а глаза слезятся и слепнут. Кто сейчас способен на такой подвиг? Вот именно. Поэтому лучшие времена ушу в прошлом. Оно умерло с великими мастерами древности. А то, что есть сейчас, не имеет к этому никакого отношения. Исключение одно — традиция, которой учит мастер Тай. Но, как уже говорилось, кроме учителя нужен ведь и достойный ученик, а взяться ему неоткуда. Тай, я знаю, ездит по миру и ищет такого ученика. И если он его найдет, это будет означать катастрофу для нашего племени. Но он не найдет его. Тем более трогательна его забота об учениках. Любой из этих недотёп постоянно чувствует его поддержку и защиту, но я вижу, что все это зря. В них нет даже такой простой вещи, как постоянство. В случае что, они, не задумываясь, бросят тренировки и предадут его. Для него ушу — это жизнь. Для них лишь времяпрепровождение. Впрочем, что мне до его учеников? Мне нужен сам учитель Тай. Как уже говорилось, я должна спасти его. Но это не единственный мой долг. У меня есть и другая обязанность. Я должна его убить. Одно из двух, скажете вы. Или убить, или спасти. Совместить это никак нельзя. Знаю, что нельзя, однако придется. Он — мастер-наставник Школы Сокровенных Небес, или, как ее еще называют, Ордена Стражей. Орден Стражей — наши злейшие враги, а мастер-наставник Ордена — самый страшный из всех. Вот почему нужно его убить. Но он — непобедимый боец и последняя защита человечества, потому-то я и должна его спасти. Я не могу убить его сама и не позволю сделать этого никому другому. Когда я увидела его в первый раз, то подумала, что случилось чудо. Мне показалось, я вновь увидела Хэшана Махаяну. Нет, конечно, внешне между ними нет ничего общего, и однако же они очень похожи. Сейчас я понимаю, что в жизни своей не встречала более близких людей, чем учитель Тай и Хэшан Махаяна. Временами мне кажется, будто Махаяна воплотился в учителя, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не кинуться к нему, не обнять его, лишь бы был рядом, не уходил никогда-никогда. Может, однако, все это мне только кажется. После смерти Махаяны, погибая от отчаяния, я инстинктивно ищу такого же человека, как он. В каждом встречном я пытаюсь найти его черты. В одном вижу его улыбку, у другого его глаза, у третьего такая же походка, как у Махаяны. Но это все внешние черты, необязательные, случайные. А учитель Тай имеет с ним внутреннее сходство. Он так же, как и монах, озарен внутренним светом. Во всем же остальном, да, они разные. Махаяна был мягким, спокойным, улыбчивым, но внутри него был стальной стержень. Учитель же Тай снаружи словно сделан из алмаза, с виду он кажется несокрушимым, но внутри у него, я знаю, нежная душа. Хэшан Махаяна не способен был победить даже мышь. Учитель Тай — величайший из живущих мастеров боевых искусств. Один взгляд его может привести в трепет самых свирепых бойцов нашего рода. И вот его-то я должна убить, или точнее спасти. Дело странное, жуткое, небывалое. Ничего более дикого не случалось в моей жизни и случиться не могло. Люди вокруг думают, что имеют дело просто с мастером боевых искусств. Да, с мастером, очень хорошим, выдающимся, необыкновенным, но все же с обычным смертным. Однако, как уже говорилось, учитель Тай никогда не был простым смертным. Он — посвященный Даос, злейший враг нашего рода. Любой из наших, не задумываясь, отдаст жизнь, чтобы уничтожить учителя. Такова наша ненависть к нему. А я, между тем, должна его спасти. Временами я гляжу на себя и не понимаю, что происходит. Может быть, это бред? Может, я смотрю бесконечный кошмарный сон и не могу проснуться? Могла ли я подумать всего лишь год назад, что буду спасать Даоса, да еще такого, как учитель Тай? Наша пословица гласит: «Один убийца — лишь половина убийцы. Двое убийц — вот подлинный убийца». Чтобы убить учителя, нужен подлинный убийца. Именно поэтому рядом со мной мой брат Ху Юн Вэй. Мы вдвоем и есть тот самый подлинный убийца. Приехав в Москву, мы сняли квартиру на Ленинском проспекте, недалеко от того места, где живет учитель. Квартира небольшая, двухкомнатная, но очень уютная. Удобная мебель, милая старушка-хозяйка, угощавшая нас чаем из пакетиков и собственноручно испеченным имбирным печеньем. Квартира так понравилась брату, что он решил завладеть ею, убив хозяйку. С трудом я его отговорила, сказав, что поднимется шум, а наше задание так и останется невыполненным. Брат нехотя со мной согласился. Он не зол и не жесток, но проще, конечно, убить человека, чем искать с ним общий язык. Так, кстати, считают и сами люди. Сейчас брат сидит напротив меня, листая журнал. Глаза его неторопливо перемещаются со страницы на страницу. Лицо неподвижно, словно вылеплено из глины и обожжено на медленном огне. Он похож на одного из воинов терракотовой армии Цинь Шихуанди. И темно-рыжие волосы лишь усиливают это сходство. Я сижу в кресле и смотрю на него. Иногда он отрывает глаза от журнала, улыбается одними губами и снова смотрит на страницу. Я вижу себя его глазами. Стройная, миниатюрная. Дорогие джинсы от Кавали, желтое пончо. Сейчас я похожа на Амилу Йовович из «Пятого элемента». Сейчас у меня такое настроение, и я похожа на нее. Что будет через 5 минут, я не знаю. Но сейчас я Мила Йовович. Вот так мы и сидим друг напротив друга. Двое убийц. Генерал армии Цинь Хуан Ди и голливудская звезда. Почему именно он, скажете вы, почему я? Да потому что мы с братом самые ловкие, коварные, изобретательные шпионы на свете. Мы лучшие в мире душегубы. Мы вдвоем стоим армии диверсантов. Теперь от нас зависит смерть учителя Тая. А значит, жизнь всего нашего рода. Да, мы лучшие среди лучших. Если надо, мы вдвоем одолеем армию охраны и убьем президента. Но то президент, кому он нужен? Учителя Тая убить гораздо сложнее. Любой, кто его знает, скажет, что это и вовсе невозможно. Только не надо говорить это моему брату. Нет на свете существа более гордого и непреклонного, чем Юн Вэй. «Мы — Хули Цзин, лисы-оборотни», — говорит он, вздернув подбородок. Такая манера была у старых английских аристократов позапрошлого века. У них он ее и позаимствовал. «Нет ничего невозможного для нас ни на земле, ни на небе, ни в царстве Янлована». Он лукавит. «Для нас невозможное есть». Это учитель Тай. Молодой еще китаец с густыми бровями, резко очерченным ртом и каменными скулами. Когда он наносит удар, раскалывается само пространство. Когда он перемещается, замирает время. В честном бою с учителем у нас нет ни единого шанса, но мы и не хотим вызывать его на честный бой. Это не в нашем обычае. Убить его нужно из-под тишка, коварно, со спины. Вот потому и послали нас. Однако даже хитростью подловить учителя очень трудно. Он чувствует опасность заранее и легко уходит от нее. Все наши планы, даже самые коварные, неизменно проваливаются один за другим. Конечно, в этом есть и моя вина, а точнее сказать, скромная заслуга. Брат не знает этого и бесится. Но я должна Хэшану Махаяни эту жизнь, и я ее спасу. Впрочем, долг тут ни при чем. Я спасу учителя без всякого долга, хотя бы заодно то, что он так удивительно похож на Махаяну. Если об этом кто-нибудь прознает, меня не пощадят. Меня казнят самой страшной, самой чудовищной казнью, которая только существует на свете. Меня ждет бездна. Мука моя будет непомерна. Страдания бесконечны. Но я не думаю об этом, я хочу только одного — спасти учителя. Говорю, и самой смешно. Это все равно, как если бы заяц мечтал спасти волка, а цыплёнок — змею. Спасти учителя Тая — значит подписать смертный приговор самой себе. Однако чувство, которое родилось во мне с приходом Махаяны, выше страха смерти. Выше долга, выше родственных связей. Брат мой обескуражен. Впервые в жизни я вижу его растерянным. «Тай не человек. Он дьявол», — говорит мне брат. «Он даже больше дьявол, чем мы сами. Я не понимаю, как можно так выходить сухим из воды. Да ведь он же посвященный даос. Он наставник школы сокровенных небес», — отвечаю я. Голос мой звучит ровно, но какой же восторг я испытываю, какую радость! «О, Хэшан Махаяна, ты бы гордился мной!» Лицо брата чернеет от злости, брови его смыкаются на переносице. Он не знает моих мыслей, но чувствует, что тут что-то не так. «Учитель Тай — человек, а возможности человека ограничены!» — сердито бросает он. «Вот как?» — я прищуриваюсь. «Не хочешь ли проверить эти ограниченные способности в бою с ним один на один?» Брат глядит на меня внимательно, играя желваками. Глиняное лицо его начинает перекашиваться, рассыпаться, течь, словно по нему ударили молотком. Но он овладевает собой, и лицо это снова затвердевает, он ухмыляется и умолкает. «О, этот коварный братец! Я вижу, у него уже готов новый план!» «Что за план? Я ничего не спрашиваю, а он ничего не говорит!» «Умираю от любопытства, я ведь женщина!» На него ничего не действуют, ни уговоры, ни хитрости. Брат молчит, молчит, молчит. А между тем план опасный, я это чувствую. От братца за версту разит кровью, верная примета, что задумка воплотится в жизнь. Уж я его знаю. «Воплотиться, говорите?» «Никогда в жизни. Я не дам убить учителя. Умру сама, но не дам!» Похоже, Юн Вэйн меня подозревает. Может, конечно, мне так только кажется, но тогда почему он ничего не говорит о своем плане? В этот раз я привязываюсь с расспросами стальной пиявкой. Вцепляюсь ему в горло, и в конце концов Юн Вэйн не выдерживает. Однако говорит Только что нужно съездить кое-куда по делу». «Съездить по делу, значит?» «Хорошо, братишка, ты съездишь, но не один. Рядом будет заботливая сестричка Ху Фанлань. Одного я тебя не отпущу. Один ты поедешь на отдых, где не надо будет никого убивать». Ох, как он разозлился, любо-дорого поглядеть. Перестал разговаривать, смотрит на меня волком. Оцените каламбур, лис смотрит волком. А вообще мне плевать на его подозрения и злость. Я боюсь только одного, что он захочет убить учителя сам, в одиночку. Впрочем, до этого вряд ли дойдет. По правилам, брат не может ехать на дело один. Инструкция запрещает. Мудрая инструкция, правильная. Согласно ей, мы не можем разлучаться все то время, пока идет операция. Потому что только от этого зависит наша жизнь. Наша никчемная, собачья, лисья жизнь. Да пожрут ее самые мерзостные из дьяволов. Любой из Хули Цин, столкнувшись в честном бою с мастером-наставником школы сокровенных небес, обречен. Его не спасет ни сила, ни ловкость, ни оружие. Так уж предопределено. Однако два лиса, объединившись, уже кое-что могут. Например, по очереди отвлекая мастера, они могут попытаться сбежать. У одного лиса перед мастером нет ни единого шанса. У двух такой шанс появляется. Двое на одного. Не густо, но лучше, чем ничего. Брат, конечно, все равно пытается улизнуть. Однако я же его сестра, и все его хитрости знаю с детства. Он неслышно подходит к двери. Не скрипнет ни единая половица, не колыхнется воздух. И тут я вырастаю перед ним, словно из-под земли, невинно моргая ресницами. «А как же инструкция, дорогой Юнвэй?» Он угрюмо оглядывает меня с ног до головы, разворачивается и идет обратно. Больше он со мной не разговаривает. Плевать, дорогой и любимый брат. Лично мне все равно. Главное достигнуто. Пока я рядом, ты не сможешь навредить учителю, а я буду рядом все время. Брат сидит в кресле и делает вид, что читает журнал. Да чего они глупые, эти мужчины, со своей маскировкой. Журнал-то женский. Я делаю вид, что навожу красоту. Человеческая косметика мне без надобности. Я красивее всех местных королев красоты вместе взятых. Но у этой косметики есть один плюс. Она меня маскирует, делает похожей на бесцветных человеческих женщин. Волшебный огонь, пылающий в моем теле, как в сосуде, теперь почти не виден. По радио говорят, что в городе объявлено чрезвычайное положение. По Москве носится грузовик, водитель наркоман обезумел, и остановить его не удается. Власти просят горожан по возможности никуда не выезжать и даже не выходить из дома. Я думаю, что по городу катит сама смерть, и мне становится не по себе. Сколько людей могут погибнуть невинно? Брат, конечно, слушает эту новость безразлично. Что ему какие-то люди? Сейчас он уснет от скуки. Ах нет, я ошиблась. Он поднимает голову, глядит на часы и встает. «Кажется, пора», — говорит он. Я тоже поднимаюсь. Улыбаюсь ему, самое обаятельное из моих улыбок. Даже жалко, что он мой брат. Любой другой лис умер бы сейчас от вожделения. «Едем, конечно, вместе», — говорю я, думая, что он опять пойдет на попятный. Но нет, Юнвэй кивает. «Вместе», — говорит он, глядя куда-то мимо меня. «Что такое? Мои улыбки не действуют?» «Впрочем, спохватываюсь я, они не должны действовать, ведь это мой брат». Мы выходим из дома. День пасмурный, на стоянке возле подъезда вяло поблескивает стеклами арендованный джип. «Лэнд Крузер! Фи! Я взяла бы как минимум Porsche Cayenne, а лучше Lamborghini, красный, со стремительными линиями. Однако брат, конечно, прав. Lamborghini слишком бросается в глаза». Другое дело Land Cruiser. Мощный, но не броский, грязно-серого цвета, как немытый асфальт. Такой цвет отлично сливается с любым местным пейзажем. Машину почти не видно, и это правильно. Незачем мозолить людям глаза. Миссия у нас слишком важная, чтобы рисковать попусту. Мы садимся в машину. Внутри она выглядит посимпатичнее. Тонированные стекла, салон хай-тек стального цвета, мягкие сиденья. Даже экран телевизора над верхней панелью. Машина большая, рассчитанная на крупногабаритных европейцев. Мы с братом спокойно можем улечься здесь спать, и еще место останется. Но сон придется отложить до другого раза. Отъезжаем от стоянки, выезжаем на Ленинский проспект, разворачиваемся на светофоре и летим в сторону области. Мимо нас проносится гигантский древний космонавт. У ног его лежит яйцо доисторического ящера. «Куда мы?» — спрашиваю я. «Скоро узнаешь», — отвечает брат. Лицо у него загадочное, слегка торжествующее. Такой ответ мне совсем не нравится. А еще меньше мне нравится его физиономия. «Не доверяешь мне?» — говорю я напрямик, и вид у меня оскорбленный. Когда хочешь кого-то обмануть, лучше делать вид, что это тебя обманывают. По счастью, мысли мои он читать не может. Как и я его, впрочем, но уже к сожалению. Юнвэй так на меня глядит, что сразу ясно не доверяет, но сказать вслух все-таки не решается. У нас, Хули Цзин, родственные связи прочнее земного притяжения. Преодолеть законы физики можно, преодолеть наши законы — нет. Иногда люди гордятся своей любовью к родственникам. Бедные, они просто не знают нас. «Крепка, как смерть, любовь», — сказал один древний мудрец. «Наша родственная любовь сильнее смерти. Что бы ни случилось, брат готов умереть за меня, как, впрочем, и я за него. Наверное, рано или поздно это придется сделать, но не сейчас, нет, не сейчас». Я гляжу по сторонам. Мы выехали на Киевское шоссе, пересекли кольцевую автодорогу и едем прочь от города. Несемся мы быстро. Джип глотает километр за километром. Я скашиваю глаза на брата и вместо его лица вижу свое отражение в темных зеркальных очках. Он открывает бардачок, шарит в нем, вытаскивает еще одну пару и протягивает мне. «Зачем это?» — говорю я. Брат только ухмыляется. «Солнце», — отвечает он и умолкает. Никакого солнца нет и в помине, но очки я послушно надеваю. Неизвестно, что будет дальше, лучше не раздражать его попусту. Я надеваю очки, и меня словно током бьет. Они, конечно, тут ни при чем. Я замечаю, что перед нами едет черный BMW. Он слишком похож на машину учителя Тая. Надеюсь, что ошиблась. Гляжу на номер. Нет, никакой ошибки. Это он. Мое сердце падает. Юнвэй что-то готовит. А я и не знаю, что. Спокойно, говорю я себе, нельзя себя выдать. Ах, братец, братец, я тебе это припомню. Но что же он придумал? Мы сбрасываем скорость и пристраиваемся в хвост к черному BMW. Наших лиц он не увидит, стекла тонированные, а вот нам видно все. На переднем сиденье рядом с учителем сидит какой-то парень, видимо, один из учеников. Это меня немного успокаивает. Миссия наша строго секретна, убить учителя Тая при свидетелях мы не можем. Правда, есть и другой вариант. Вместе с учителем убрать свидетеля. Брат все время поглядывает на часы, ждет чего-то. Часы у него хорошие, Бригет. Суточный календарь, второе время, ремешок из крокодиловой кожи. Все-таки он щеголь. Ему надо было переродиться человеком. Среди лис мало кто может оценить его вкус. «Надеюсь, ты не натворишь глупостей», — говорю я ровным голосом. «Вокруг полно людей, и мне зачем знать о наших разборках с даосами?» «Не беспокойся, все будет чисто», — отвечает он. «Чисто это как?» — спрашиваю я, прикидывая, что он задумал. «Стрелять мы не можем. В борьбе с даосами огнестрельное оружие запрещено. Не помню, откуда взялся такой запрет, но и мы, даосы, блюдем его свято. Если доходит до убийства, убиваем незаметно, скрытно и тайно, не вмешивая в свои дела полицию и власти. В любом случае действовать сейчас надо наверняка, иначе мы себя раскроем, и тогда охотники и дичь поменяются ролями». «Увидишь», — говорит он. «Увижу. Конечно, увижу, только будет поздно. Надо срочно узнать, что он готовит». Расспрашивать его уверенно бесполезно. Попробую раскачать ситуацию. «Глупо ехать так открыто», — говорю я. «Мы у него на хвосте уже пару минут. Не боишься, что он нас заметит?» «Когда заметит, будет поздно», — ворчит брат. Терракотовое его лицо не дрогнет. Тем не менее, он всё-таки выжимает газ и обгоняет БМВ. Пролетая мимо, я успеваю бросить взгляд в салон. За рулём сам учитель Тай. Рядом с ним кто-то долговязый и светловолосый. Я, впрочем, его не разглядела. Да, он меня и не интересует. Лицо учителя спокойное, даже весёлое, но в тот краткий миг, что я гляжу на него, ощущение грядущей беды, неминуемой и страшной, наполняет мою душу. Джип наш проносится мимо БМВ и снова перестраивается в средний ряд. Теперь мы едем не сзади, а спереди машины учителя. Я всё ещё ничего не понимаю. Лицо брата бесстрастно, как у нефритового Будды из шанхайского монастыря Во Фосы. Что ж, будем ждать. Я поглядываю по сторонам, иногда смотрю в зеркало заднего вида. БМВ едет в десятки метров, учитель Тай спокоен. Неужели интуиция изменила ему, и он ничего не чувствует? «Пристегнись», — вдруг велит мне брат. «Что? Пристегнись!» И, не дожидаясь, сам перегибается через сиденье, хватает ремень безопасности и пристёгивает меня к креслу. «Что ты делаешь?» — с тревогой говорю я, и мне вдруг становится страшно. Но он ничего не отвечает, он глядит теперь только вперёд. Я тоже смотрю вперёд и холодею. Навстречу нам несётся грузовик. Рычащее, пыльное чудовище с тупой сечённой мордой и квадратными жёлтыми глазами. Огромное, быстрое, непреодолимо мощное. Внутри него вцепился в руль человек. Лицо его перекошено, он думает, что управляет этим зверем. Но у зверя давно есть своя воля. И он, изрыгает дым и смрад, наваливается прямо на нас. Водитель даёт отчаянный гудок. Я покрываюсь холодным потом. Это и есть план брата? Он хочет, чтобы грузовик протаранил машину учителя Тая? Но сначала он протаранит нас. Через секунду я понимаю, что ошиблась. Грузовик мчится, а точнее сказать, летит по своей полосе. В какой-то момент я думаю, что мне почудилось, и он здесь случайно. Всё это просто совпадение. Но тут брат изо всей силы бьёт по тормозам. Они визжат, срабатывает АБС. Едущий сзади учитель Тай понимает, что сейчас столкнётся с нами. Он выворачивает руль влево, уходя от удара. Однако из-за джипа он не видит встречной полосы, не видит грузовика, на полном ходу летящего нам навстречу. Обычные женщины в такой ситуации закрывают глаза. Но я не человек. Я Хули Цзин, и я вижу всё. БМВ выносит на встречную полосу, прямо под многотонный удар грузовика. Его разворачивает грузовику правым бортом, тем, где сидит ученик. На миг в душе моей загорается надежда. Учитель Тай сидит с другой стороны. Он нечеловечески крепок и может выдержать, если удар не будет прямым. Погибнет ученик, но сам учитель... Однако он видит. Видит сам, что под ударом оказывается его спутник. В последнее мгновение он успевает довернуть руль, выводя ученика из-под удара и попадая под него сам. С ужасным грохотом грузовик врезается в БМВ.